Глава 7. Платеж просрочен. Еврей законно имеет право фунт мяса вырезать у должника близ сердца. Судья. Клянусь душой, поколебать не в силах ничей язык решение мое. Шейлок. Ты видишь в зале свет. Как далеко протянут луч от маленькой свечи, так в мире зла поступок добрый светит. Порция. Уильям Шекспир. Венецианский купец. Ю. Часть первая. Каждый раз по дороге в школу я прохожу через тихий жилой район. Многие вещи нравятся мне на этом пути. Австралийский попугай в клетке напротив химчистки, что обучен лишь ругани. Милый постер на торцевой стене в конце улицы, изображающий, как переходить дорогу в небезопасных местах. Частная улица, ставшая своеобразной парковочной меккой для дымящих выхлопами грузовиков. Обветшалый дом, окна которого сверху донизу обклеены листовками с надписью «Раскайтесь, ибо близок страшного суда день!». Мир, созданный моим личным опытом, полнился чудесами, от которых дух захватывало. «Вау!» – раскрыла я рот, даже не пытаясь скрыть удивление. Ветер, напитанный пьянящим ароматом свежей зеленой листвы, просвистел вокруг и поднялся в небо. Какая же чудесная погодка. На небе куда ни глянь ни облачко. Солнце неограненным рубином венчает ожерелье бледно-синего неба. Окажись оно в моих руках, обязательно стало бы самым очаровательным из когда-либо существовавших украшений. В такой день обязательно должно произойти что-то хорошее. Я уверена. По мере приближения к школе мне все чаще попадались ученики, что оживленно переговаривались друг с другом. Утонув в этом столпотворении, благоухающим неподдельным духом юности, я окинула одиноким взглядом купол бледно-синего неба. Напевая под нос крутые строчки из моей любимой «You Can Say Blues», я проскользнула в толпу и прошла через ворота. И в этот момент... «Чигуса, не уделишь мне минутку?» Внезапно чья-то рука оказалась на моем плече. С чего бы это? Единственный, кому дозволены такие недвусмысленные касания, это мой избранный. В крайнем случае, человек на склоне лет, изголодавшийся по людскому теплу, и коему отведена последняя пара-тройка дней жизни. Позади меня же был привлекательный негодяй. «Прошу меня простить, но я спешу», – произнесла я. «Это Сузаку. Президент студсовета. Интересно, ему что, 3 дня жить осталось?» Губы юноши вытянулись в тонкую линию, а на лице на миг проступила горечь. Должно быть, его что-то тревожит. Увы, мудростью я с ним не поделюсь. Но вот деньги – это совсем другой разговор. Суда с ежедекадным приростом кредитной ставки в 30% прекрасно подойдет Сузаку. Моя крыша открыта для него в любое время. «Прости, но дело не терпит отлагательств. Так просто Сузаку мое плечо не отпустит. Может ли это быть предложение, от которого я не могу отказаться? Уж прости, я решила не начинать карьеру модели, пока сестренка не подрастет». Девушки, сопровождавшие президента, явно сдерживали себя. «Сузаку столь вежлив с тобой, так почему бы не выяснить, в чем собственно дело?» Сахарные самки глупо ухмыльнулись, больше походя в этот миг на стадо вопящих свиней. От их голодных взглядов по телу пробежали мурашки. «И да, разве наших улик недостаточно?» «Точно-точно! Слышала, чем мы на тебя откопали?» «Что происходит?» Прежде чем я успела среагировать, они выбили сумку у меня из рук. Молния разошлась, и связка файлов вывалилась через зазор. «Что вы творите? Прости, Чигуса! Вы, а ну быстро извинились!» Человек с планеты Пафос переменился в лице и принялся обронить девушек. Но оскал на лицах его спутниц не дрогнул. Прильнув к президенту, они будто только того и ждали, с торжеством показали ему файлы. «Как же... Я не хочу в это верить, но слухи оказались правдой». Президент, сощурив взгляд почти до предела, изучал выпавшие из моей сумки документы. «Сколько их здесь?» В файлах находились записи, что составили мои друзья, подробно описав сумму суды, долговые обязательства и много чего из той же оперы. Пока все эти бумаги в моем распоряжении, они и дальше будут платить мне с улыбкой на лице, ну а я так же, как и они, улыбаться в ответ. Видимо, привычка разгуливать со всем этим в конце концов мне аукнулась. «И что же эти записи доказывают?» Резко запротестовала я. «Вполне реально раскопать тонны документов, где подробно изложены долговые обязательства третьих лиц. У школьника нет ни единой причины подписывать все это. Как-никак, договор, противоречащий устоям общества и морали, не имеет совершенно никакой юридической силы. А значит, эти записи все равно, что макулатура. Вот вам крест!» Прежде чем я успел это осознать, меня взяли в кольцо. Даже старик, поливавший клумбы, с интересом разглядывал нас. Раз уж им не нужны оправдания, было бы всяко лучше отведение взгляд, да разойдись с миром, наконец. Давайте просто навсегда забудем о произошедшем. «Может, полно отшучиваться?» Раздался слабый голос попрекавшего меня президента. «Это доказательство твоего отношения к людям. Ты обязана объясниться здесь и сейчас. Правда ли, что ты грабила учеников?» «Грабеж – понятие слишком уж относительное. Я не стремлюсь обобрать их до нитки, да и вообще, все это лишь школьные забавы. А раз уж все мы с этим согласны, не стоит?» «Они не согласны. Именно поэтому ты и прибегла к таким методам. Что это еще за чушь о школьных забавах? Речь идет о живых людях!» Я прикусила язык. Вот почему это особо ненавистно мне. «Но это лишь временная мера. Неназываемые действия гра...» Последнее слово утонуло в урагане надменных голосов, заслонившим меня. «Ла-ла-ла, не слышу тебя, уродина! Колись, жирная сучка! Харе важничать, шлюха подзаборная!» Говорят, когда люди с ограниченным словарным запасом грубят, это может сказать о них самих больше, чем о человеке, которого они оскорбляют. Если мыслить в таком ключе, все эти сахарные самочки такие взвинченные, потому что... Ну, вы и сами поняли. Они прекрасно себя характеризуют. К чему же я им в качестве зеркала? В носу засвербило, слезы струились по лицу, как бы я ни старалась унять их. Это худший из вероятных сценариев. «Не наглей! Думаешь, лишь потому, что личиком вышло, тебе удастся слезами вымолить прощение, а?» Ярестились они, брызжа слюной и толкая меня в плечи. Не то чтобы я плакала, потому что мне этого хотелось. Никогда не задумывалась об использовании своих слабостей в качестве оружия. Попробуй я возразить, меня бы проняла такая дрожь, что мне не удалось бы и рот раскрыть. В итоге я только и могла, что наблюдать за тем, как они, криво ухмыляясь, наносят мне раны снова и снова. Будто по команде к началу стрельбы они использовали мое сердце как тренировочную мишень. «Меня от тебя тошнит! Почему бы тебе не встать на колени и не извиниться, мразь ты этакая? Гони сюда кошелек и возвращай чужие деньги, дерьма кусок! Пора бы тебе идти на окружную торговать своей задницей, грязная шлюха! Вся из себя такая сладенькая и невинная, а на самом деле до мозга костей мерзкая сука! Как бы ты ни отрицала это, но такова уж твоя гнилая натура!» Их полные презрения голоса были подобны выстрелам. Каждый раз, как кто-то из них ранил меня оскорблением, следующий стрелок уже стоял на изготове. Этот неистовый шквал калечил и кидал из стороны в сторону, количеством дыр приравнивая меня к швейцарскому сыру. Такое ощущение, будто я истекаю тяжелым черным дегтем. Словно что-то пробивает мою защитную скорлупу и проникает в брешь в моем сердце, пятная его изнутри черным. «Прекратите сейчас же! Вы перегибаете! Продолжите в том же духе и поравняйтесь с Чигусой!» Голос президента на фоне гомона зевак казался мне до ужаса далеким. Взгляд застлала пелена, голос, конечности, сердце. Я утратила власть над всем этим. Невидимые цепи обвились вокруг и стянули меня тугой двойной спиралью. Нескончаемый поток слез безостановочно заливал лицо. Мне оставалось лишь сожалеть о том, насколько же я на самом деле ничтожна. Почему я оказалась такой бессильной? Я ведь прикладывала все усилия, стараясь превратить себя в лебедя, разве нет? До тех пор, пока я остаюсь такой слабой, нет никаких отличий между мной и этими уродливыми существами. Как только эта мысль отпечаталась в моем сознании, земля начала понемногу уходить из-под ног, отчего лодыжки погрязли в бездонной топи. Неведомая ледяная жидкость покрыла мои бедра, затем талию и грудь, прежде чем, наконец, подобно огромному слизню, подползти вплотную к горлу. Снова и снова она обтекала меня, налипая на тело будто известь, пока я вовсе не замерла на месте, не в силах пошевелить ни единым мускулом. Вокруг словно на дне океана. Бездонная черная бездна прямиком из ночных кошмаров и небытия, куда никогда не проникнет свет. Не в силах взглянуть на небо, единственное, что осталось прекрасным в моих глазах, я растворилась в безжалостном урагане, превратившем мир вокруг меня в безлюдную пустошь. Я слышала, как трещат по швам замки и цепи, сковывавшие мое каменное сердце. На смену всему этому пришло смутное осознание того, что слабовольная и робкая особа по имени Юу Чигуса была раздавлена тяжестью океана отчаяния, словно все это произошло совершенно заурядным человеком.